Глава 8. 18 июня, пятница, город Шелково. Диана относилась к опозданиям весьма лояльно. Себе позволяла это только в экстренных ситуациях, а других обычно ждала без особого раздражения. Вероятно, такое отношение, как и многое другое, сформировал в ней Кирилл, частенько грешивший нарушением договоренностей, но не терпевший этого в других. Особенно в ней. Диана подстраивалась под него 5 лет и ко многому постепенно привыкла. Но сегодня опоздание другого человека вызывало у нее даже не глухое раздражение, а очень активную нервозность и нечто похожее на злость. С парнем, написавшим еще накануне, она договорилась о встрече сегодня утром. Точнее, он должен был приехать к ней где-то между 10 и полуднем. Однако в начале 12-го он позвонил и перенес свой визит на примерно в обед. «Буду у вас не позднее 3», — заверил весьма бодро, даже не уточнив, удобно ли ей это время. Она не стала возражать, потому что до 3 никуда и не собиралась. На 5:30 у нее была назначена тренировка. В фитнес-центр она планировала прибыть к 4, чтобы успеть спокойно переодеться и немного разогреться на дорожке. А выйти собиралась без 3:45. Тогда сможет дойти пешком, заодно прогулявшись и не мучиться с парковкой, с которой частенько бывали проблемы. В начале 4-го, когда парень так и не появился, Диана занервничала, а к 30 ее нервозность стала потихоньку переплавляться в злость. Она уже и написала парню, и даже 2 раза позвонила, предлагая перенести встречу на 2-й день, но тот уверял, что ему нужно именно сегодня, и он уже едет. «У моей девушки день рождения сегодня, подарок должен быть у нас дома к тому моменту, как она вернется с работы», — объяснил он. «Я скоро буду у вас». Диана скинула звонок и зарычала в голос. Она уже собрала сумку, собралась сама и теперь каждую минуту нервно смотрела на часы. Еще немного, и ей придется все-таки ехать на машине. И это не самое страшное. Хуже будет опоздать. Тренер, конечно, простит, может, даже занятие продлит, если нет следующего, но ей самой будет неприятно. При других обстоятельствах она просто послала бы парня подальше, сказав, что день рождения — его проблема, раз он не смог приехать ни в оговоренное время, ни в перенесенное. Но сейчас выбирать не приходилось. У нее меньше месяца на то, чтобы найти новое, менее дорогое жилье и распродать лишние вещи, облегчив себе переезд и заодно улучшив серьезно пошатнувшееся благосостояние. Домашний эллипсоид определенно относился к лишним вещам. Диана купила его, чтобы заниматься, когда на время закрылись фитнес-центры, но теперь он просто стоял, собирая пыль. Неделю назад ее благосостояние не просто пошатнулось. Откровенно говоря, рухнула вся экономика ее существования. Последние 2 года счета Дианы регулярно пополнялись доходом от подаренного Кириллом салона красоты, позволяя всегда иметь деньги на карманные расходы и вообще не думать о хлебе насущном. С окончания учебы вся жизнь Дианы крутилась вокруг того, чтобы быть красивой и окружать любовью и заботой своего мужчину. Условно своего, конечно, поскольку Кирилл утверждал, что женат, и посещал ее исключительно как любовницу. Его ложь раскрылась еще в конце апреля. Тогда же Кирилл попытался ее убить. А она узнала, что последние 3 года ходила по краю пропасти. Ведь всех предыдущих своих девушек он убивал самое позднее, 2 года после начала отношений. Диана продержалась почти 5 лет. С тех пор ее жизнь перевернулась с ног на голову. Она до сих пор не знала, как найти новую точку опоры. А теперь у нее окончательно выбило почву из-под ног. Еще недавно Диана собиралась просто выбрать себе интересное занятие, на которое можно будет тратить время и душевные силы. А теперь ей предстояло поскорее найти достойный заработок. Задачу усложняло полное отсутствие опыта. Опыта и понимание, чем она хочет заниматься, или хотя бы сможет. Первые попытки отыскать необходимое разбились о разочаровывающий уровень зарплат. Возможно, начни она работать, как все, еще будучи студенткой, ей было бы проще. Сначала у тебя 0 карманных денег, потом появляются первые скромные суммы, потом находишь себе работу получше. Диана же привыкла к определенному уровню жизни. А теперь вдруг оказалось, что с ее резюме не заработать и 1/10 того, что она привыкла ежемесячно тратить, даже если все-таки пойти в юристы, как предполагало полученное образование. Осознав это, Диана чуть ли не сутки пробыла в состоянии шока и паники. На что она будет жить? Где она будет жить? К родителям не вернется ни за что на свете. Лучше сдохнет от голода под забором. Речь уже не шла о сохранении привычного образа жизни, а о том, чтобы просто выжить. Сравнив цены на съемное жилье с предлагаемыми зарплатами и произведя в голове нехитрые подсчеты, она задалась вопросом: а питаться-то на что? Того, что будет оставаться, хватит только на неделю. Можно какое-то время не покупать себе новых вещей, то, что уже висит в шкафах и за 5 лет не сносить. Можно пересмотреть свое меню, убрав из него самые дорогие позиции. Но никак не получится по 2 недели каждый месяц вообще не есть. Диана даже порыдала от ужаса и бессилия, и едва не начала искать в интернете топ-5 верных и максимально безболезненных способов уйти из жизни. Потом она пришла в себя, разозлилась на собственную слабость и взялась анализировать ситуацию с позиции «Помереть всегда успею, а пока давай узнаем, сколько еще можно побарахтаться». Первым делом Диана проверила счет в банке и порадовалась тому, что все это время хотя бы не транжирила деньги в ноль. Для полноты картины выгребла из разных мест всю имеющуюся наличность. Ее тоже оказалось не так уж мало. Вторым составила список вещей, которые можно продать, и приценилась на разных сайтах объявлений, сколько можно за них выручить. Она даже изучила холодильник, особенно морозилку, а также запасы в шкафах, насколько хватит имеющейся еды. Убедившись, что голодная смерть в ближайшее время ей все же не грозит, Диана еще раз изучила рынок съемного жилья и выбрала минимально приемлемый сегмент. Она точно не станет снимать комнату, только квартиру целиком. Но сможет смириться и с продавленным диваном, и со старой мебелью. Потом прикинула, как можно изменить рацион, и посчитала минимальную сумму на еду. Ей не хотелось отказываться от того, что Диана считала правильным сбалансированным питанием. Но всегда можно сэкономить, выбирая фрукты и овощи по сезону, сокращая количество деликатесов и лучше планируя меню, чтобы ничего не выбрасывать. Питаться так, как было принято у нее дома, когда она росла, не станет. Но какие-то приемы на вооружение возьмет. Под конец Диана прикинула, от каких еще трат не сможет отказаться, чтобы не слететь с катушек. И снова посмотрела предложение о работе, не требующей от соискателя опыта. После чего составила таблицу возможных доходов и расходов с учетом имеющегося капитала. В результате оказалось, что при плохом раскладе у нее есть обеспечение на полгода, а при хорошем — на год. После чего придется искать способ или увеличить доходы, или снизить расходы. В крайнем случае можно будет продать машину, хоть она и любит ее почти как живое существо. Главное, ситуация стала выглядеть куда красочнее недавних мрачных перспектив. Диана уже сообщила хозяйке квартиры о намерении съехать, что позволило сэкономить на очередном платеже. Последний месяц у нее был оплачен еще при въезде. Разместила объявление о продаже вещей, а сама занялась поисками новой квартиры и работы. Отчего она не собиралась пока отказываться, так это от спорта. Годовой абонемент недавно был продлен, а 10 оплаченных тренировок по боксу еще не закончились. Если сегодня все-таки продать чертов эллипсоид, появятся деньги на новый блок занятий. Поэтому Диана ругалась, нервничала, но ждала, прикидывая, когда написать тренеру и сообщить о неминуемом опоздании. Звонок в домофон раздался примерно без 4:20. И, толком даже не уточнив, кто пришел, Диана сразу нажала на кнопку и крикнула в трубку «Заходите!», а сама направилась к холодильнику, в котором до последнего держала бутылки с водой для тренировки. Раньше она покупала питьё в спортбаре, порой отдавая предпочтение всяким ароматизированным напиткам с L-карнитином, электролитами или чем-нибудь в таком роде. Но теперь решила экономить и брать обычную питьевую воду из дома. Диана едва успела открыть холодильник и взять 2 небольшие бутылочки, когда в дверь постучали. Надо же, как быстро он успел подняться. Вот только зачем стучать, когда есть звонок? Диана этого не понимала, но расспрашивать парня не собиралась. Ей бы поскорее завершить сделку. «Иду!» — раздраженно крикнула она с полпути, когда в дверь снова постучали. «Это уже просто хамство. Она его с утра ждет, а он полминуты не может потерпеть». Диана едва не встретила покупателя язвительным комментарием, но, открыв дверь, лишь молча замерла и удивленно обвела взглядом площадку. Там никого не оказалось. Но прежде чем она решила, что парень не дождался, разъехались в стороны двери лифта, и припозднившийся покупатель шагнул из него на ходу, рассыпаясь в извинениях. А Диана заметила, что у порога прямо на коврике под дверью лежит небольшая картонная коробка. Вроде посылки, но такой, которую приносит курьерская служба. Она не ждала никаких доставок, тем более не сталкивалась с таким, чтобы отправление просто оставляли у двери, всего пару раз в нее стукнув, а потому замерла в нерешительности. Это вообще ей? Все решил потенциальный покупатель. Он подхватил коробку, мешавшую войти в квартиру, переступил порог вместе с ней и сунул Диане. Та попыталась найти на ней какие-то опознавательные признаки, но обнаружила лишь собственное имя и адрес, а также надпись «Осторожно, хрупкая». После чего ее отвлекли вопросами о тренажере и пришлось отложить изучение посылки, убрав ее на нижнюю полку стеллажа в гостиной. «Я потестю?» — спросил покупатель и, не дожидаясь ответа, взгромоздился на педали, попробовал ходить. Диана, собственно, и не возражала, только тревожно посмотрела на часы, но убедила себя, что 5 минут еще точно есть, а потом она просто пойдет быстрее. Однако, когда парень заныл, что у тренажера сомнительно работает пульсометр, ее терпение лопнуло. «Послушайте, у меня нет на это времени! Я вас с утра ждала, а сейчас мне пора идти! Пульсометр лучше отдельно иметь, на этих штуках он всегда показывает странное. Хотите в этом убедиться, берите новый тренажер, а я свой продаю за полцены и делать дополнительные скидки не собираюсь. За все возможные его недостатки я уже скинула. Так что или давайте деньги и грузите его в машину, или ищите другой подарок своей девушке. А меня ждут в другом месте, и я к этому отношусь серьезнее, чем вы». Удивительно, но после этого парень молча отдал ей запрошенную за тренажер сумму и прямо собранным покатил эллипсоид в лифт. Благо, у того имелись транспортировочные ролики. Диана едва успела отдать шедшие в комплекте инструменты, чтобы он при необходимости смог его хотя бы частично разобрать. Надо было сразу на него наорать. Пробормотала она себе под нос, хватая спортивную сумку и тоже торопливо выскальзывая из квартиры. Может, и ждать не пришлось бы. Иногда люди просто не понимают по-хорошему.